Глава 18. Привет всем. А что это вы тут? Поздравляем! Поздравляем! Поздравляем! Бах, бах, бах. По холлу разлетелись конфетти, отовсюду послышались радостные возгласы, а на шее вошедшего парня, сопровождая свой бег радостными визгами, повисла девчонка. Ура! Чемпион вернулся! Сынок, ты умница! Поздравляю тебя! Обняв парня, тепло произнесла подошедшая следом женщина и слегка помешков добавила. Надеюсь, тебе наш небольшой сюрприз пришелся по душе. Шутишь? Спасибо! Все еще оглядываясь по сторонам и отмечая в праздничном стиле украшенные помещения, спокойно ответил Сергей. «Это ты, да? Мелкая шпионка?» Бросил он, потрепав сестру по макушке. «А то!» Довольно улыбнулась светловолосая девчонка. Сам Сергей не очень любил слишком пышные празднования. Причем не нравились они ему исключительно за большое количество лишних и порой даже малознакомых людей. Но сегодня, зная его отношение к подобным нюансам, домашние собрались в узком кругу, поэтому, не считая прислуги, чужих здесь никого не было. Но самое удивительное и тем самым приятное – это отец, прибывший вовремя на семейный ужин. Занятого делами рода родителей обычно чаще, чем раз в неделю за общим столом не увидишь. А тут вот оно что. «Поздравляю, сынок!» Приобнимая за плечи застывшего на пороге парня, хрипловатым голосом промолвил Васнецов-старший. «Проходи, только тебя и ждем». «Ты сделал себе выходной?» «По такому случаю, да», – довольно улыбнулся глава дома. «Ты сегодня утер нос стольким благородным, что это просто нельзя не отпраздновать!» Неожиданно расхохотался мужчина, занимая свое место во главе стола. «Ну, только среди своего класса», кисло добавил Сергей, украдкой поглядывая на отца. «И я считаю это прекрасный результат», с легким нажимом твердо добавил Федор Анатольевич. «Кстати, я, конечно, понимаю, что там вас всех подлатал лекарь, но все же, как здоровье? Может, стоит вызвать Николая Юрьевича?» «Спасибо, отец», раскладывая перед собой столовые приборы, ответил парень. «К счастью, на этот раз все обошлось. А пару ссадин пусть останутся мне напоминанием о кое-каких ошибках». «Хм, одобряю такой подход», – уважительно кивнул граф на слова сына, а затем добавил. «Но если что, телефон у тебя есть». Следующие несколько минут присутствующие звенели тарелками и вилками, после чего тишину нарушила молодая девушка, сидевшая рядом с братом. «Ходят слухи о том, что у Сережи есть все шансы попасть в команду на Зорницу». «Соня, это еще...» Начал быстро что-то объяснять Сергей, но сестра его перебила. «Шансы-то есть!» Улыбаясь, эмоционально воскликнула девушка. «Дочь!» Поднял на Софию взгляд Федор Анатольевич. «Места в команду на это мероприятие уже давно распределены. И результаты соревнований тут играют весьма косвенную роль. Куда больше политика». «А я загадала, что все получится. Вот увидите». Не обращая внимания на слова окружающих, бросила девчонка и вернулась к приему пищи. «Тимофей, какого черта у тебя тут творится?» Осматривая школьный двор из кресла хозяина кабинета, спросил Евгений Константинович. Директор стоял на ковре напротив князя и, сохраняя каменное спокойствие на лице, изучал взглядом стену напротив. «Я вам давно предлагал отчислить Обломова!» Сам не веря в то, что говорит, ответил Тарханов. «Но ведь нужно же было как-то оправдываться!» «От него много проблем!» «То есть хватку ты уже свою потерял?» Кивнув собственным мыслям и продолжая наблюдать за бегающими детьми, констатировал князь. «Это вам решать!» «Тенишева и Коломойцева тоже отчислить предложишь?» «Если коллегами не останутся и смогут продолжить обучение, с ними разобраться проблем не составит». «Так чего же ты тогда не сделал этого раньше?» Слегка повысив тон, бросил Евгений Константинович. «Мне прикажешь теперь их отцам эти два переломанных тела выдать?» В комнате внезапно стало тяжело дышать, а в ушах сильно и резко зазвенело. Стол, кресло, окно и даже ковер, на котором стоял директор, стали покрываться и сине-белой коркой льда. Будем надеяться, что Петр Иванович справится». Стоически выдерживая возросшее напряжение, смену давления и резкое изменение микроклимата в помещении, ответил хозяин кабинета. «К твоему сведению, там уже давно работает не только Петр Иванович». Вновь возвращая свой взгляд в сторону окна, которое напрочь замерзло, сухо бросил князь. В следующий миг огромное стекло в нем лопнуло, вновь открывая обзор на школьный двор и впуская в помещение теплый весенний воздух. «Мне пришлось пригласить Оболенских, а ты прекрасно знаешь, что я терпеть не могу иметь с ними дело». «С мальчишкой все так серьезно?» Моментально сообразил директор, из-за кого на самом деле владыка всего, что есть вокруг, вызвал целителей аж из Екатеринбурга. «Нож был отравлен», – раздраженно бросил Белорецкий, и следом в кабинете лопнуло еще одно окно. «Твоя задача – организовать в школе работу так, чтобы предотвращать серьезные стычки. Может быть, мне тебя еще чему-нибудь поучить?» «Нет, ваша светлость!» Стойко принимая очередной укор, ответил Тимофей Степанович. «Прикажете дальше самостоятельно действовать, или будут какие-то приказы?» Тем не менее, тон директора трудно было назвать раболепным. Свои недочеты и ошибки он понимал, как и готов был принять справедливое наказание за них, но и чувство собственного достоинства Тарханов терять не собирался. «Тинишевым и Коломойцевым счет выпиши за услуги целителей. Бумаги тебе секретарь пришлет позже. Более никаких действий не предпринимать. Охрану медблока усилить. Хотя обосравшийся вчера тайфун я приказал тоже здесь оставить». На секунду задумавшись, князь добавил. «В школу их родителей не пускать ни при каких условиях. Пусть с моей канцелярией связываются, там уже в курсе, что им ответить и что предъявить». Судя по лицу князя, сам факт того, что все это произошло непосредственно во время его визита в учебное заведение, было для него не только невиданной наглостью, но и серьезным оскорблением. А если еще учесть и то, что эти две семьи около недели назад уже успели далеко не в лучшем свете напомнить о себе, спросить с них сейчас нужно было просто принципиально. «Принял, ваша светлость!» «На этом все. Мне с этим всем времени нет больше возиться. Приедет Сергей, весь отчет о расследовании ему», бросил Евгений Константинович, поднимаясь с кресла. «Больше не разочаровывай меня, Тимофей. Именно от тебя я таких промашек уж точно не жду». На этих словах Тимофей Степанович здорово выдохнул. Вот уж с кем ему комфортно будет работать, так это с Белорецким-младшим. Тот, если и когда нервничает, то все вокруг при этом хотя бы в ледяное королевство не превращает. Отметив, как за князем закрылась дверь, Тарханов подошел к своему креслу, критично оглядывая его и все рабочее пространство. Да уж. Садиться на этот ледяной трон мужчина не решился, вместо этого вернулся к столу и, отодвинув один из стульев для гостей, присел на него. Поморщившись, раздражаясь от того, что не сделал этого сразу, директор перекинулся через столешницу и, зажав кнопку на телефоне, произнес: «Лена, пускай войдет!» Но отметив, что характерного звука от аппарата не донеслось, Тимофей Степанович очередной раз чертыхнулся и, поднявшись с места, направился в сторону дверей. «Телефонный аппарат, скорее всего, придется менять. Вот мебели ничего не будет. Разве что кожа на кресле может потрескаться, но сейчас мужчина об этом переживал в самую последнюю очередь». «Заходи, Стас!» – сухо бросил он, приоткрыв дверь. «Остальные ждите!» Следом же в помещение вошел начальник охраны, внимательно разглядывая окружающее пространство. Отсутствующие в рамах стекла приковывали взгляд в первую очередь. «Вижу, это был нелегкий разговор», – бросил себе под нос мужчина. В ответ Тарханов одарил его таким взглядом, что военный, вытянув губы трубочкой, на несколько секунд отвернулся в сторону, внезапно заинтересовавшись битым стеклом на полу и растекающейся под ним лужей воды. «Кто был на пульту?» Сдержав раздражение насколько мог, спокойно спросил директор. «Антипов со своим нарядом». «Жду на подпись приказ об их переводе на границу». «Но...» «Никаких «но»!» Безапелляционным тоном перебил его хозяин кабинета. Работать надо, а не яйца чесать и в жопе ковыряться перед мониторами. Если какие-то камеры начинают внезапно смотреть в стену или вовсе не работать, значит, туда срочно нужно отправить наряд. У них на это сколько времени ушло? Вот и все. Раздраженно поставил точку директор и сменил тему. Что там по ситуации в спортзале? Допросили? Так точно. Херню городят, но складно в один голос, будто заучили. Хорошо. Довольно потеряв руки, бросил Тарханов, а затем поднял глаза на начальника школьной охраны и добавил. Тебе строгий выговор. Полгода без премий и ближайший год на отпуск даже не рассчитывай. Даю неделю устранить недочеты и выдрочить своих ребят. Не справишься, я вас всех на фронт отправлю вслед за этими. Свободен. Есть. Сжав челюсть, коротко бросил военный и, развернувшись на месте, покинул кабинет. Тимофей Степанович глубоко вздохнул, прикрыв глаза, а затем вновь поднялся со стула и направился в сторону дверей. «Заходите, остальные!» И если для того, чтобы отчитать и наказать своего единственного товарища, ему таки пришлось в некоторых моментах шагать через себя, то сейчас, когда в кабинет вошли остальные подчиненные, ситуация кардинально изменилась. «Сынок, пойдем хотя бы поешь?» Заботливо оглядывая погруженного в свои мысли мальчишку, произнесла женщина, присаживаясь рядом. «Да, надо», – коротко бросил в ответ Максим, поглядывая в сторону ломящегося от еды праздничного стола. Аверин своих родителей обрадовал сразу после награждения, позвонив им по видеосвязи. Поистине праздничное событие было решено отмечать хоть и дома, но на широкую ногу. Максим не мог не заметить, как сильно похлопотали мать с отцом, успевая не только съездить в магазин, но и наготовить кучу блюд к его возвращению. По словам матери, помогала даже его маленькая сестренка, и тем сильнее ему было стыдно за свое отрешенное состояние. Но только скажите, где взяться хорошему настроению, когда один друг звонит и сообщает, что второй их товарищ лежит сейчас в медблоке с ножевым ранением? О состоянии ничего не известно, проведать нельзя. Да в конце концов, непонятно, жив он или нет. Полнейший информационный вакуум. В таком состоянии точно не до праздника и еды. «Спасибо вам большое за все это», – присаживаясь за стол, выдавил из себя Максим. «Поправится Лешка, еще один праздник устроим. Я надеюсь, выйдет договориться и его к нам пригласить. Не тюрьма же у вас там все-таки», – погладив сына по голове, произнесла женщина. «Поешь пока. От тебя голодного никому толку нет». «Уйди с моей кровати!» – недовольно бросил Степан, оглядывая развалившуюся на животе девушку. Та его в ответ просто проигнорировала, продолжив листать учебник по истории мира. Незнакомка обрушилась на него, как снег на голову, внезапно появившись вчера в практически опустевшей комнате. Невоспитанная, грубая, полностью игнорирующая все внутренние правила, установленные ребятами, девушка перемяла все кровати, кроме той, что принадлежала Алексею. Заглянула в каждый шкаф и ящик, а в самом начале едва вообще согласилась снять обувь. «Я буду вынужден применить силу». За последние сутки, уже устав терпеть эту особу, Степан решился на действие. Девушка удивленно улыбнулась и, слегка наклонив голову в сторону мальчишки, подняла на него свой взгляд. «Я вся в предвкушении, пупсик», плотоядно улыбнувшись, произнесла она тонким девичьим голосом. Глубоко вздохнув, Степан вытянул руку вперед и, знатно напрягаясь, так и смог приподнять девушку над койкой. После чего, переместив ее в воздухе в центр комнаты, парень отпустил контроль, ожидая, что она шлепнется о бетонный пол. Но, к удивлению Степана, этого не произошло. Извернувшись в воздухе, как кошка, незнакомка приземлилась на три конечности, а оставшейся рукой кокетливо погрозила ему пальчиком. «Молодец, я думала, совсем дохлый». Бросила она, все же не став более занимать место Степана, и направилась к кровати Юры. «И хватит пялиться на мою попу», следом же добавила эта особа, не поворачиваясь к мальчишке. «Что?» Захлебываясь от возмущения, воскликнул он. «Совсем дурная!» «Да-да, я все вижу», не скрывая смеха, добавила девушка. Насупившись и покраснев, Степа отвернулся в другую сторону и принялся за уроки. «Мне надо что-то поесть!» Спустя 5 минут тишины внезапно донеслось с противоположной стороны комнаты. «А мне надо к Лёше!» Не поворачиваясь, буркнул паренек. «Но тебе на мои просьбы наплевать, а значит и мне на твои тоже!» Возникла небольшая пауза, в ходе которой каждый был занят своими мыслями. «Я не могу сейчас это сделать. Он под постоянным наблюдением целителей. Как ты объяснишь свое внезапное появление в операционной окружающим?» Впервые за последние сутки она таки снизошла до объяснений. Объявившись вчера в комнате практически сразу после всего случившегося, незнакомая девушка блокировала выход из помещения и, пристально оглядев Степана, заявила, что Леша приказал ей охранять его. В свете произошедшего и будучи в состоянии небольшого шока, Остапов даже толком не удивился. О том, что какая-то непонятная женщина перемещает Лешу, а иногда и его в компании с ним, как это было сегодня, он знал. Вопросов не задавал, но наблюдал внимательно. Это был очень большой и оттого еще более интересный секрет Обломова, о котором даже в ближайшем окружении мало кто знал. Поразмыслив, Степан не придумал ничего лучше, чем просто сесть на кровать и ждать. Только вот его друг от чего-то все не возвращался и не возвращался. Тогда он впервые вежливо и тактично решился задать сидевшей напротив миловидной девушки вопрос о судьбе и местонахождении друга. Приятная внешность и красивая улыбка, как оказалось, совсем не являлись гарантией доброго воспитания и хорошего характера. Напротив, посланная ему в охрану девица оказалась самой настоящей хабалкой, не ведавшей о вежливости и взаимоуважении. И ладно бы аристократка, но нет же, на груди ее школьного костюма никакого герба не было. «Заткнись и не раздражай меня», – все, что довелось услышать Степану в ответ. Впрочем, к текущей минуте незнакомка заметно подуспокоилась и таки пошла на контакт. Неужели только из-за еды? Как его состояние? «Будем надеяться, что скоро поправится. Я не лекарь, что я тебе могу ответить?» Немного раздраженно добавила незнакомка, но уже далеко не первый подобный вопрос мальчишки. «Дай мне знать, когда он очнется». «Дай мне поесть», – в тон Степану бросила собеседница. Задумавшись на секунду, парень открыл рюкзак и покопался внутри него, доставая оттуда хлеб, пару яиц и печенье. Все это добро Степа, естественно, не таскал с собой каждый день. Напротив, все приемы пищи в школе проходили исключительно в столовой. Просто про еду эта девица у него тоже спрашивала уже не в первый раз, и мальчишке хватило мозгов сделать небольшой припас, за который можно будет выторговать хоть какую-то информацию. «Ешь за столом только. Не надо там крошить. А вообще, учитывая твои возможности, могла бы и сама что-то в столовой своровать». «У меня приказ тебя охранять. Нельзя отлучаться». Скептически оглядывая предложенную пищу, бросила она в ответ. «Я Степан». «Зови меня Люси». Выдержав долгую паузу, все-таки назвала свое имя бесовка. «Люся?» «Люси». Недовольно оглядев мальчишку, моментально поправила его собеседница, сделав ударение на последней букве. Слегка приоткрыв глаза, я отметил, что нахожусь в комнате далеко не один. Яркий свет, белое помещение и явно не моя койка. «Кали, я в больничной палате?» – ментально спросил я очевидное. «Ну, можно сказать и так, господин». «На территории школы?» «Да». Поочередно пошевелив ногами, затем руками и следом прислушиваясь к своему самочувствию, я пришел к приятному выводу, что наконец-то как следует выспался. «Алексей, приборы показывают, что ты проснулся». «Здравствуйте, дядя Сережа», – вздохнув, ответил я, таки открывая глаза.